Начало и конец. And that means these are the area of the limited. И все это относится к области ограниченного. That means that which has beginning and end has to be limited. Это означает, что имеет начало и конец, должно быть и ограничено. And this area of the limited can be divided into the dimension of known and unknown. И эта зона ограниченного знания, ограниченного, на самом деле разделяется на то, что известно, и на то, что неизвестно. And through the scientific research, the area of the known is increasing, and the area of the unknown is decreasing. И благодаря научному исследованию, та зона, которая известна, постепенно расширяется, а та зона, которая неизвестна, постепенно уменьшается. Many, many stars and galaxies which were unknown, now is being known because of the scientific research, because of the telescope and astronomy and all that. Например, еще совсем недавно огромное количество звезд не было известно, а теперь благодаря научным исследованиям, телескопам, аппаратуре современной, открыто огромное количество звезд, и теперь они известны. So, that which is limited, that which has beginning and end, is manifest and can be known, can be experienced. Таким образом, то, что ограничено, то, что находится в зоне этого ограниченного, имеет границы, оно может быть познано и открыто, может быть познано. And therefore, that which has no beginning, no end, must remain unmanifest, must remain unknowable, must remain beyond the structure of our shoddy little experience. То есть то, что находится в зоне ограниченного и познаваемого, проявлено, а то, что на самом деле не имеет ни начала, ни конца, должно остаться непроявленным, непознаваемым, выходящим за пределы познания возможностей нашего ограниченного когнитивного аппарата. So please understand this. That which has beginning and end, that which is limited, is either known or unknown. But that which has no beginning, no end, that which is unlimited, must remain unknowable, not unknown, no, unknowable. That must remain unmanifest, unknowable. There is no way you can know it, you can capture it, you can experience it. Please understand this. Пожалуйста, запомните, пожалуйста, поймите это. То, что находится в рамках ограниченного, может быть познано, хотя известным или неизвестным. То, что находится за пределами этих границ, должно оставаться непроявленным, непознаваемым. Оно не может быть познано, оно не может быть схвачено, понято, оно не может быть пережито вами. Пожалуйста, поймите это. Вы не можете схватить это. And life, which is intelligence, which is divinity, is never born, it never dies. It has no beginning, no end, it has no limitation. And therefore, you can never know life. You have ideas about life, you mix mind. Somebody thinks life is to make money, somebody thinks the life is to become Putin, somebody thinks life is to become Bill Gates, somebody thinks life is to do this, somebody thinks life is to seek God, somebody thinks life is to become the so-called spiritual, life is to have some spiritual experience. These are all ideas about life from the shoddy little mind. There is no way you can know life. It is neither known nor unknown. It is unknowable.